Глава 23. Еще раз напоминающая о мужском самолюбии и дающая несколько советов о том, как уберечь от травм чрезвычайно ранимую душу вашего мужчины. Сформулирую несколько «не», о которых должна помнить женщина, желающая вступить со своим возлюбленным в официальные отношения. По крайней мере, должна помнить до вступления. Никогда не критикуйте своего избранника. Мужики не приемлют критики в свой адрес. Даже если она справедлива, вернее сказать, особенно если она справедлива. Если вы решились критиковать мужчину, то только в плоскости «если бы», то ты был бы еще лучше. Или «ты слишком умен, чтобы не придумать что-нибудь еще». И так далее. Критика тоже должна льстить. И, конечно, все подобные разговоры должны проходить с глазу на глаз. Свидетель – это в первую очередь зритель. А перед зрителем терять свое достоинство невозможно. Не сомневайтесь в способностях вашего жениха. Чего бы они ни касались, помните, что вы свято верите, что ваш избранник способен получить Нобелевскую премию по физике, выиграть чемпионат Европы по бодибилдингу, стать олимпийским чемпионом по гребле, толканию ядра и фехтованию, и чемпионом мира по шахматам, причем одновременно. Вы так должны считать, хотя бы потому, что для вас он действительно самый-самый. То же самое можно сказать о его мужской силе. Здесь вы тоже не должны подвергать его возможности сомнению. Здесь особенно не должны. Мужская сила – это последнее прибежище мужчин-неудачников, потому что, в отличие от физической силы интеллекта, опровергнуть его способности в этой области публично невозможно. Не проводятся олимпийские турниры по достижениям в мужской силе. По этим его спортивным достижениям главный судья – вы, так что не сомневайтесь в его чемпионстве. Напротив, подсуживайте на линии старта и финиша, как только можете. Не хвалите других мужчин в присутствии своего. Пусть даже того другого мужчину показывают по телевизору. Не забывайте, что настоящий 100% мужчина находится по другую сторону экрана. Не показывайте скуку, общаясь с ним. Даже если вам сводит скулы, вам не может быть скучно с вашим женихом. Не заставляйте своего жениха делать то, что он не умеет, или то, что у него получается плохо. Плохо сделанное дело – доказательство его недееспособности, чего он вам может не простить. Чтобы не продолжать этот бесконечный список, предложу одно универсальное «не». Не забывайте, что ваш жених самый умный, самый сильный, самый красивый, самый благородный, самый честный, самый трудолюбивый, короче, самый-самый. То есть такой, которому частицу «не» прилепить невозможно. А вот восхитительно восклицательные эпитеты, сколько угодно лезть, это бальзам на израненные души современных трудноживущих мужчин. Это тот ключик, который открывает любые сердца. Конечно, если пользоваться им умело. Учить искусству лести я здесь не буду. Интересующимся предложу изучить материалы предвыборных кампаний и стенографические отчеты творческих встреч друг с другом деятелей искусства и культуры. Упомяну только о лести с двойным дном, от которой хорошо и ему, и вам. Это когда, к примеру, вы восхваляете вкус своего жениха на основании того, что он из всех прочих женщин выбрал именно вас, чем, согласитесь, продемонстрировал исключительно хороший вкус, но просто безупречный.